Глава 49. Вот это мое самое любимое. По-свойски, чокнувшись со мной бокалом, Таня кивает себе за плечо. Последний день форума, яхта и дом Периньон. Чувствую себя Дженнифер Лопес, разве что не такой красивой и с задницей поменьше. Ты очень красивая. С улыбкой замечаю я, успев привыкнуть к эксцентричности пиар-директора Александра. И попа у тебя что надо. Это все ты, это охрененное платье. Приподняло то, что висит, и придало этому форму. Ты же помнишь, что по приезде мы идем на шопинг? Может, и дочь мою приоденем? А то одевается в какие-то балахоны, как Примадонна в молодости. Получив мой утвердительный кивок, Татьяна указывает глазами в другой конец палубы, где в одиночестве стоит Ольга. Муза моя, я пойду развлеку Ольгу Александровну, ладно? А то Максим Андреевич плотно прилип к бару и забыл о своих джентльменских обязанностях. Ее голос становится шутливо-заговорщицким. Если шейхи будут приставать, зови шефа. Он тебя быстро отобьет. Рассмеявшись, я желаю ей отличного вечера и поворачиваюсь к воде. Яхта успела отплыть далеко от берега, и городские огни на темном горизонте теперь походят на густую россыпь звезд. Подставив лицо под дуновение ветра, я с жадностью вдыхаю влажный солоноватый воздух, словно его запасы можно увести с собой. Завтра домой. Эта мысль отзывается во мне неясной тоской, хотя повода нет ни малейшего. Команда Александра довольна моей работой. Число подписчиков Каролина Нью достигло 100 тысяч. Небывалый успех с учетом того, что аккаунт существует всего месяц. В директе висят около 10 предложений о сотрудничестве, включая запросы на услуги стилиста. А я все равно ощущаю голод. Кажется, только вчера мы приземлились в аэропорту Абу-Даби и заселились в отель. Неделя форума была насыщенной, но пролетела чересчур быстро, к чему я совсем не была готова. Украдкой оглядываюсь. Александр стоит чуть подаль и разговаривает с Кевином, с которым мы ужинали в первый день. Смокинг на нем сидит безукоризненно. Белоснежная сорочка оттеняет загар. Хоть сейчас фотографируй на очередной разворот. Чувство тоски двукратно усиливается. Завтра ужины с командой и рабочая суета останутся в прошлом. И я вернусь в свою обычную жизнь. Резко отвернувшись, я подношу бокал к губам и напоминаю себе о том, что моя обычная жизнь прекрасна. Дома меня ждет субботний ужин с родителями, активная работа и, конечно, Марк. Из-за моей постоянной занятости в поездке мы общались совсем мало, так что он наверняка захочет это наверстать. С такими мыслями я сдаюсь интимной трели саксофона и терпкому вкусу брюта. И не замечаю, как рядом оказывается Александр. Наслаждаешься вечером? Его голос глубокий, с тем самым оттенком иронии, из-за которого все, что он говорит, приобретает больший вес. «Да», — улыбаюсь я, старательно игнорируя поднимающееся волнение и трепет. В этой поездке я окончательно убедилась в том, что разговоры о восточном гостеприимстве правдивы. Сложно не чувствовать себя селебрити, находясь на яхте такого размера. Ее длина 100 метров, наверное. 156. Поправляет Александр, встает рядом и облокачивается на поручни. Третья по величине яхта в мире. Еще раз спасибо за возможность стать частью мероприятия подобного масштаба. Я запомню его на всю жизнь. Я тоже. Повисает пауза, с каждой секундой становящаяся все более многозначительной. Нахмурившись, я поворачиваюсь к водной глади и крепко сжимаю бокал в руке. Опоры, которые я выстраивала внутри себя все эти 1,5 года и которые считала крепкими и основательными, трещат по швам, выпуская на поверхность чувства, причинившие мне такую сокрушительную боль 1,5 года назад. В горле першит от отчаяния. Нет, пожалуйста, я больше не хочу питать себя иллюзиями того, что он смотрит на меня по-особенному и что интимная глубина в его голосе что-то значит. Я выросла, поумнела и обязана отличать вежливость от личного интереса. «У тебя ведь было много подобных поездок», — тихо говорю я, вглядываясь в переливающийся силуэт города. «Со временем они все так или иначе забудутся». Но не в каждой я попадаю на разворот Global Building. В голосе Александра слышна усмешка. Я до боли кусаю губу. Что и требовалось доказать. Его команда успешно выступила, поэтому форум вышел запоминающимся. Дело вовсе не в моем присутствии. Стоит уяснить это прямо сейчас и перестать строить воздушные замки. Мой блог благодаря твоему приглашению прилично вырос. Я пытаюсь скопировать небрежно шутливый тон Татьяны, чтобы замаскировать стремительно катящееся вниз настроение. Сложно представить, что было бы, останься мы здесь еще на неделю. Еще одна неделя 40-градусной жары и возлияний могла привести к пагубным последствиям. На лице Александра улыбка, но взгляд остается серьезным. Так что все происходит вовремя. Настоящая жизнь, она дома. Стоит об этом помнить. Мне чудится, что он говорит не столько о жаре, сколько о нас. И то, что Александр продолжает пристально на меня смотреть, лишнее тому подтверждение. В груди по-знакомому ноет, и мне требуется это отдать. Твоя речь напоминает наш последний разговор на курорте. Вот только я не помню, чтобы на этот раз давала этому повод. Ты определенно не давала. Соглашается Александр. Не стоит принимать мои слова на свой счет. А на чей мне нужно их принимать? Я жмурю глаза, ощущая прилив неожиданной слезливости. Господи, да что со мной происходит? Неужели то, что он расстался с Анастасией, так сильно на меня повлияло? Или виной тому последний вечер вместе? Полтора года назад Александр выразился достаточно ясно. Он никогда не даст нашим отношениям шанс. Какой надо быть слабохарактерной, чтобы до сих пор на что-то надеяться? В вопросах личной жизни я не умею быть таким честным и прямолинейным, как ты. Хрипло выговаривает Александр после длинной паузы. На этот раз не буду прикрываться возрастом, потому что однажды уже признал, что его значение в отношениях преувеличено. Дело в определенной моей несвободе, о которой тебе прекрасно известно. Поэтому предлагаю сменить тему. Вскрывшаяся рана внутри кровоточит так же, как полтора года назад. Единственный плюс заключается в том, что на этот раз я знаю, как с ней обращаться. Мне необходимо уединение и вера в то, что со временем она зарубцуется. Без проблем. Я киваю и одним глотком допиваю шампанское. Отойду ненадолго. Одарив Александра натянутой улыбкой, я иду к бару под предлогом обновить фужер. И заранее знаю, что обратно не вернусь. Слишком больно стоять рядом с ним и осознавать, что по прошествии времени ничего не поменялось. Ни мои чувства, ни его решение не быть со мной. Дальнейшие попытки наслаждаться виртуозной игрой на фортепиано и общей атмосферой праздника оказываются провальными. Я чувствую себя раздавленной и слабой перед лицом обнажившейся истины. Пусть я ни разу не переступила проведенную собой же грань, но от этого ничуть не легче. После короткого разговора с Александром мне больно едва ли не сильнее, чем в тот злополучный вечер. Вот и я говорю. Голос Тани звучит по обыкновению громко и воодушевленно. Весь год пашешь, как проклятая. Потом приезжаешь сюда и получаешь 4 объекта за неделю. Как там эти птички-эзотерички говорят? Надо жить в легкости. Тань, я посылаю извиняющуюся улыбку Ольге за то, что прерываю их беседу. Я неважно себя чувствую и хотела бы вернуться в отель. Не в курсе, как это можно сделать? У тебя не морская болезнь? Взгляд Татьяны становится озабоченным. Здесь должен быть катер как раз на такой случай. Тебе лучше уточнить у Александра. Он дружит с организаторами и все знает. Спасибо. Губы шевелятся с трудом, и мне не удается выжать улыбку. Тогда найду его. Тебя проводить? Я качаю головой. Нет, не надо. Это просто небольшая слабость. Эмоциональное удушье с каждой секундой нарастает. Утонченная игра фортепиано и саксофона ощущается как безвкусная какофония звуков. От роскошного убранства и изысканных нарядов гостей пестрит в глазах. С напряженно колотящимся сердцем я лавирую между официантами, ища глазами плечистую фигуру в смокинге. Пусть укажет на того, кто может увести меня отсюда. А дальше я сама. Александра я нахожу в задней части палубы, стоящем в компании представительного араба. Твое возвращение затянулось. Мне нужно вернуться на берег. Перебиваю я, ненадолго забыв о манерах. Подскажи, пожалуйста, кто может с этим помочь? Пробежавшись взглядом по моему лицу, он хмурится. Что случилось? Просто мне так нужно. Честно говорю я, решив не прикрываться ложью о недомогании. Татьяна сказала, что здесь есть катер. Александр поворачивается к корабу и, тронув за плечо, извиняется, говоря, что ему требуется со мной переговорить. Тот с пониманием кивает и ретируется. Повторяю, что случилось? Александр разворачивается ко мне, закрывая собой вид на палубу. Темные глаза смотрят пытливо и требовательно, будто мое желание покинуть вечеринку могло его расстроить. Ничего. Механическим голосом отвечаю я. Просто хочу вернуться. Это ведь прощальный вечер. К чему такая срочность? Просто я так хочу. Чеканю я, чувствуя, как к глазам снова подкатывают слезы. Скажи, к кому я могу обратиться за помощью, и я уйду. Александр долго и настойчиво сверлит мою переносицу взглядом, словно пытается взломать мысли. Сжав зубы, я смотрю поверх его плеча и беззвучно считаю секунды. 1, 2, 3, 5. Меня хватит максимум на 10. После я сбегу в уборную, чтобы иметь возможность рыдать без последствий. Хорошо. Ладонь Александра взмывает вверх и прижимается к виску. Сейчас спрошу у Османа. В течение нескольких секунд он переговаривается с невидимым собеседником. Я не могу различить смысл звучащих фраз, так как слишком занята попытками вернуть самообладание. Тсс. Тсс. Спокойно. До берега километр, не больше. Уже спустя полчаса я получу возможность остаться одной. Ну или как минимум буду вдали от него. Понял тебя, Осман, понял. Ладно, я разберусь. Боковым зрением я вижу, как Александр возвращает телефон в карман и машинально выдавливаю. Так кому мне подойти? На этой яхте есть катер, но минут 15 назад он ехал за гостями и вернется не раньше, чем часа через 1,5-2. Хмуро сообщает он. Я жадно ловлю ртом воздух, борясь с приливом отчаяния. 2 часа слишком долго. Я не могу находиться здесь столько времени. Еще есть небольшая моторная лодка, но ей некому управлять. Продолжает Александр. Если вопрос стоит остро, тебя могу отвезти я. Перед глазами встает образ старинных весов. 2 медные чаши на цепях, покачивающиеся из стороны в сторону. Провести 2 часа на яхте, зная, что где-то рядом находится он. Или побыть полчаса в непосредственной к нему близости, но со скорой перспективой остаться одной. В моем состоянии выбор очевиден.